Глава 15. Голова. Когда я пришел в себя, то первое, что я увидел, была моя шпага. Она лежала недалеко от меня на расстоянии вытянутой руки. Я уже совсем было попрощался с ней, не надеясь увидеть никогда. Я, можно сказать, успел оплакать ее, а она вот она, красавица моя. Потянувшись к ней и поморщившись от боли, я взял ее в руки и поцеловал. Сбоку послышался тихий смешок. Конечно, это Анри. Я не ошибся. «Какая трогательная сцена! У меня даже слезы умиления выступили!» Я не остался в долгу. «Это что, новая столичная мода, дорогой барон? Очень приятно встретить в этой глуши человека по-настоящему светского!» У Калайна на правой ноге белела свежая толстая повязка. Сапог на нее, естественно, не налезал, и на ступне красовался кусок сыромятной кожи, примотанный тем же бинтом. Анри улыбнулся. «Артуа, обещай мне, что когда ты умрешь, я оставлю себе на память твой язык. Вряд ли в своей дальнейшей жизни я встречу что-нибудь хотя бы отдаленно напоминающее его». Я отмахнулся. Не до пикировок. И с кряхтением поднялся на ноги. «Что там внизу?» «Туман, Декоин. Ничего не видно. Ты посмотри вокруг». Я огляделся. Действительно. Густой туман. Даже здесь, на вершине холма, видимость ограничивалась максимум 10 шагами. Мы вдвоем доковыляли до вала, где собирались все наши. Поприветствовав всех поднятием руки, вспомнил. «Анри, тебе же нужна лошадь». Тот только махнул рукой. «Лошадь Кадьена прибежала, увязавшись за нами. А вот седло...» Его лицо омрачилось. Калайн всего-то и имел, что шпагу отличной работы. Пару неплохих пистолетов, красивое дорогое седло да честь, в которой не позволял усомниться нигде и никому. «Тяжелая потеря, ничего не скажешь». Постояли, помолчали, глядя вниз. «Черт побери, когда же развеется этот туман?» Со злостью произнес я. Как по мановению волшебной палочки, тут же налетел ветерок, рвя туман в клочья. Прошка посмотрел на меня, разинув рот. Я сам удивился не меньше его, но не подал виду. «Давно уже следовало разбудить!» Следующий порыв ветра разогнал остатки тумана без следа. Прошкина челюсть упала еще ниже. Мы все с напряжением взглянули на лагерь вайхов. Он был пуст. Парни в едином порыве, прокричав «А-а-а!», синхронно подняли руки в жесте отрицания. Я с подозрением взглянул на Калайна. «Вы что, сговорились, пока я спал?» Но Анри и сам выглядел не менее обалдевшим. «Нет, вайхов, нет, ушли они. Все, теперь надо действовать быстро». «Кадьена похоронили?» Калайн подбородком указал на свежую могилу с камнем у изголовья, которую я раньше не мог заметить из-за густого тумана. «Все, парни, подъем, быстро, быстро!» Через несколько минут мы уже спускались в ложбину, ведущую к реке. Анри посмотрел на меня, но я еще до этого принял решение и объявил его, не повышая голоса. В боку продолжал гореть огонь. «Орлы, быстро осматриваем лагерь, не задерживаемся, время не ждет». Вайхи уходили в темноте. В спешке вряд ли они успели забрать с собой все. Подъехав к самой воде, я остановил ворона, осматривая место будущей переправы. Вот они, те самые камни. Затем поворачиваем на буруны и наискось пересекаем оставшуюся часть реки. Не оборачиваясь, я спросил у диких, спустившихся к реке вместе со мной, имея в виду ночной бой. «Главарь не попадался?» — ответил кот. «Еще как попался, господин барон! Его ворон на голову короче сделал! Это точно он был, в мундире на голое тело!» И кот коротко хохотнул. «Вот и славненько, туда ему и дорога!» Подъем на той стороне реки мне не нравился. Длинный такой подъем, крутой. В конце его кусты и заросли кустарника. Увидеть спрятавшихся за ними людей отсюда нереально. Придется рискнуть, естественно, самому. Толку от поддержки будет ноль, ландшафт не тот. Вскоре подъехали мои люди. Калайн восседал в своем седле, и вид у него был довольный до нельзя. Трофеев практически не нашлось. Пара пистолетов, нами же и оброненных. Да еще по мелочи. Прошка сунул мне в руку три тускло блеснувших камешка. «Возьмите, ваша милость. Ребята наковыряли. Поблагодарив, я сунул камни в карман и обратился ко всем. Сейчас я первым перееду реку через брод. Смотрите внимательно и запоминайте. Напрямую реку не пересечешь. Течение быстрое. Камни на дне крупные. Лошади могут переломать ноги. Собираетесь на том берегу у самой воды. Ждете, пока я поднимусь в горку. Если наверху все нормально, махну рукой. Все, я поехал. До середины реки я доехал нормально. Потом, уже взяв курс наискосок, решил немного сократить путь, повернув чуть правее. Сделав два шага, ворон рухнул в воду по самое брюхо. Затем рванулся вперед и вывез меня на берег. Эти скачки очень болезненно отдались в правом боку. Я даже выругался сквозь зубы. Надо же. А мне показалось, что в этом месте не глубоко. Я указал рукой, что нужно ехать дальше, не сворачивая, чтобы сократить переправу. Дикие перебрались нормально. За ними потянулись остальные. Наконец, когда перебрались все, я тронул лошадь на подъем, сжимая в левой руке своего двуствольного любимца. Меня обогнали ворон с котом, затем егеря. К концу подъема в хвосте отряда оказались два инвалида, Каллайн да я. Мне представилась прекрасная возможность сравнять счет, и я не преминул воспользоваться ею. Нисколько не сомневался в том, что вайхи оставят седло на месте. «Это почему еще?» — удивился Каллайн. «Вайхи дикари, но не идиоты. Возьми они седло с собой, вы, барон, непременно бросились бы в погоню, и они отлично это понимают. Что им после этого прикажете делать? В степи спрятаться негде, а в горах они не выживут». «Это тебе за мой язык, дорогой Анри». Мы все благополучно поднялись наверх. Никто нас не ждал, никто не выскочил из кустов, никто не начал палить с окружающих скал. Жестом подозвав к себе Шлона, я обратился к нему. «У меня к тебе есть просьба. Именно просьба. Мне бы хотелось, чтобы ты задержался здесь на некоторое время. Меня интересует, придут ли вайхи. Все говорит о том, что кочевники ждали подкрепления, хочется в этом убедиться. Долго не жди, буквально пару часов, не больше. Мы направимся к вон той двугорбой горе. Между этими горбами перевал, дальше долина. Туда нам и надо. Возьми с собой еще человека». «Все понял. Сделаю». Ни секунды не задумываясь, ответил он. «Я сам справлюсь, господин барон». «И не рискуй понапрасну. У нас на счету каждый человек. Тем более такой, как ты. Все, мы выступаем. Удачи тебе, Шлон». У меня душа не лежала оставлять его одного. Но я хотел узнать о причине, из-за которой банда вайхов бездействовала столько времени. По всей видимости, они приняли нас за передовой отряд, разведку, так сказать. Всем своим поведением мы доказывали это. Так вести себя можно только в том случае, если знаешь, что основные силы на подходе. Ну а в таком случае совсем не зазорно обратиться за помощью. Если все обстоит действительно так, то мы успели уйти вовремя. Но пока такая версия событий только предположение. Может, у Шлона получится все прояснить. Порядок следования изменился. Теперь впереди оказались дикие, которые получили команду не отрываться от нас далеко. Следом я, Каллайн и Прошка. Амин с Пилаем ехали, держа в поводу наших трех вьючных лошадок. Последним, замыкая процессию, держался Нектор. Мы ехали уже достаточно долго. День давно перевалил на вторую половину. Я все чаще оглядывался назад, надеясь увидеть догоняющего нас Шлона. И уже 100 раз пожалел о своей просьбе. Если бы не эта рана в боку, взял бы с собой Нектора, вернулись бы да посмотрели, что как. Если бы да кабы. Местность, по которой мы продвигались вперед, поражала своим разнообразием. Песчаные участки с торчащими из земли осколками скал чередовались с клочками буйной растительности, переходящими в живописнейшие луга с яркой пышной зеленью. В очередной раз оглянувшись, я вздохнул с облегчением. Нас догонял Шлон. Но не по нашим следам, а напрямик, через луг, вынырнув из густой дубравы. Поперек его седла что-то лежало. И когда он приблизился достаточно, я разглядел молодого рыжего оленя с белыми пятнами и небольшими рожками. «Охотник, мать твою! Мы уже все глаза проглядели, а он охотой развлекается!» Догнав отряд и поравнявшись со мной, Шлон лихо откозырял двумя пальцами. «Они пришли, господин барон! Сотни две, если не все три. Буквально через пару часов после того, как вы уехали. Я понаблюдал за ними некоторое время, а когда увидел, что они собираются переходить реку, отправился вас догонять. Если бы не знал, куда вы направляетесь, вряд ли смог бы найти. Не думаю, что и они смогут. Местность не та, особенно возле реки. Ловко вы следы спрятали, ничего не скажешь. Действительно. В самом начале пути мы долго ехали против течения по неглубокому ручью, дно которого было усеяно мелкой галькой. Увидев, что мой взгляд останавливается на его поклаже, Шлон широко улыбнулся. «Сам на меня выскочил. Чуть на коня не запрыгнул, честное слово. Мне даже стрелять не пришлось». И он потряс коротким трофейным копьем. Я с сомнением посмотрел на него и ничего не сказал. Чай не мальчик понимает, что звук выстрела слышен издалека, особенно в горах. Да и рана на левом боку оленя не похожа на огнестрельную. Подъехал Нектор, задумчиво посмотрел на добычу и заявил. «Такие обычно парами ходят. А он одного сожрал, чтобы с боевыми товарищами не делиться. Вот и задержался». Шлон от возмущения захлопал глазами, широко открыв рот. Нектор довольно ухмыльнулся и, попридержав лошадь, отстал от нас. «Что-то разговорился наш молчун. Спуску своему обидчику не дает. Может, это и к лучшему». На ночлег мы выбрали отличный лужок с протекающим невдалеке бурным ручьем. Пока готовился ужин, главным блюдом которого, благодаря охотничьему таланту Шлона, должно было стать жаркое, мы с Анри в который раз рассматривали бумаги покойного графа Дютойла. До самой нашей вынужденной стоянки на вершине холма мы следовали путем, отличным от указанного на карте. Там маршрут пролегал южнее и не был столь опасным. Но нас торопило время. Близился сезон дождей, длящийся обычно месяц-полтора, изредка чуть больше. Весь этот период идет дождь, не прерываясь ни на минуту. Сильный дождь сменяется проливным, иногда едва моросит. Все вокруг сыро, мокро, раскисшая земля, вздувшиеся реки. Но самое плохое — мы потеряем свой главный козырь — огнестрельное оружие. От всепроникающей влаги оцаревал порох, мокрый кремень не давал искры. С момента переправы я строго следовал указаниям, присутствующим в бумагах графа. На следующий день мы должны пройти перевал, проходящий через двугорбую гору, и выйти в долину, пересечь ее и свернуть в ущелье. Преодолев ущелье, практически достигнем цели нашего путешествия, каньона, названного безвестным предшественником Золотым. Карта крайне схематична, никаких условных знаков. Лес изображен как лес, река как река, горы тоже нарисованы горами. Раскрась и получится детский рисунок. На рисунке долины, которую мы должны пересечь завтра, красовалось изображение мужской, вернее старческой головы с длинными усами и бородой. Что это обозначает, непонятно. Но обозначенный на карте путь доходит до нее и сворачивает налево, к ущелью. С этим разберемся завтра. Ужин готов. Я свернул бумаги, вложил их в кожаный тубус и заткнул его деревянной пробкой. Принятые в этом мире технологии изготовления бумаги не позволяют сворачивать ее пополам. После нескольких сгибов она ломается, если, конечно, не сделана из шелковой ткани. Но такая бумага стоит дорого. После ужина, распределив ночное дежурство, все быстро угомонились. Сказалось напряжение последних дней. Кони, оголодавшие за время вынужденной диеты, громко хрустели сочной травой, в полной мере наверстывая упущенное. Я еще долго лежал, всматриваясь в звездное небо, нависшее над нами совсем близко. По сравнению с земными, звезды казались огромными. На Земле таких звезд я не видел даже на экваторе. Ничего знакомого. Абсолютно ничего. Когда-то астрономия являлась частью моего образования, пусть и не основной. А здесь ни Млечного Пути, ни Полярной Звезды, ни Южного Креста. Когда я стал осторожно наводить справки о Луне, как о спутнике планеты, люди вообще не понимали, о чем речь. С высот космических мои мысли вернулись на дела обыденные, земные. Вспомнил о своей ране, на которую Шлон перед самым сном наложил свежую повязку. Дело даже не в самом ранении. Плохо чувствовать свою ущербность. Хотя он обнадежил меня. Все идет хорошо, нагноения нет. Дальше мысли потекли в сторону наших общих проблем. Провизии оставалось маловато, расходы оказались выше, чем предполагалось. Купить ее здесь нереально, охотиться некогда, да и опасно. Ладно, на текущий момент эта проблема не критична. Перевал мы преодолели козьей тропой, затратив на переход не так много времени, как предполагалось. Горная долина встретила нас развалинами башни, сложенные из дикого камня, от которой осталось одно основание. Башня, судя по размерам, служила и для жилья, и для обороны. Прошка, не поленившийся залезть в развалины, рассказал, что внутри башни имеется обвалившийся колодец. Дальше пошел лес, густой и нехоженый. Попадались и фруктовые деревья, уже давно одичавшие. Анри предположил, что в прошлом на этом месте рос сад, приносящий плоды хозяевам башни. Я вяло интересовался происходящим. Немного лихорадило. Было, честно говоря, не до следопытства. За лесом нас ждало поле, заросшее невысокой травой и усеянное гигантскими валунами, иногда просто громадными. Объехав очередной камень, мы увидели человеческую голову, высеченную из белого мрамора. Голову очень старого человека с лицом, изрезанным морщинами, кустистыми бровями, длинными волосами, бородой до земли и вислыми усами. Лицо не выражало ни угрозы, ни гнева, а одно лишь спокойствие и холодное равнодушие. Мы подъехали и застыли, пораженные увиденным зрелищем. Камень удивительно напоминал голову старика. Однако, сколько мы ни всматривались, не могли обнаружить следов рук человека, работавшего с изваянием. Но под силу ли природе создать подобное? На земле перед изваянием находился небольшой валун с плоской поверхностью, черный, с красными прожилками, изображающий алтарь. На нем лежали несколько тусклых монет, нож с роговой рукояткой и ржавым лезвием, серебряный ковшик, несколько камешков алого и синего цвета, давно выцветшие и сгнившие ленточки ткани. Рядом на земле валялись еще какие-то мелочи, уже почти неразличимые под слоем пыли и сухой травы. Прикоснувшись ладонью к щеке старика, я не почувствовал ни холода, ни жара. Достав пару мелких серебряных монет, бросил монеты на алтарь. Сняв шляпу и прижав ее к груди, отвесил легкий поклон неведомому божеству. Тронув поводья ворона, уступил место Калайну. Анри, на удивление, выглядел очень серьезным. Порывшись в поясе, он тоже внес свою лепту чешуйкой серебра. Никто из нас не проехал мимо, не оставив старику воздаяния. Голова впечатлила всех. Пилай, задержавшись чуть дольше остальных, прошептал несколько слов. Прошка тот вообще застыл, как еще одно изваяние, вглядываясь в грубые, но удивительно точные черты лица каменной головы. Нектор хлопнул его по плечу. «Приди в себя, парень». Прошка подъехал ко мне. «Он мне подмигнул!» «Кто?» «Старик этот!» Я пожал плечами. «Игра света, тени, еще что-нибудь. Я в чудеса никогда не верил и не видел их ни в этой, ни в прошлой жизни. Хотя само мое появление здесь не чудо ли? Если, конечно, все это не сон и не горячечный бред. Но не может же это длиться около 3 лет. На всякий случай я решил ущипнуть себя. Но опомнился. Когда болит бок, не стоит думать о щипках. Хватит об этом. Других дел много. От головы мы должны взять левее, держа направление вон на те скалы. Карта хоть и крайне примитивная, но очень подробная. На ней обозначены и удобные места для ночевок, и источники воды, и броды через реки. Дальше до самого входа в ущелье мы ехали в молчании, осмысливая недавно увиденное зрелище. Закат догорал. До темноты оставалось не так уж много времени. И потому решили заночевать здесь же, чтобы пройти ущелье при свете дня. На дне ущелья бушевал поток, и нам предстоял путь по узкому карнизу, нависшему над пропастью. Стоит преодолеть его, и все. Мы почти у цели. Останется всего день пути.